Дорогие радиослушатели, самые разные жанры и темы представлены в репертуаре нашего вещания «Радио Кришналока», но среди них юмор, пожалуй, занимает меньшее место. Но юмор обязательно должен присутствовать в жизни, в том числе и на радио, ибо без него жизнь становится скучной и сухой. «Разве есть место юмору в духовной жизни?» – спросите вы. Ведь духовные личности должны быть серьезны и степенны. Это тоже правильно, но все хорошо в меру – и юмор, и серьезность. Преданные Кришне – это нормальные живые люди, и им тоже иногда хочется пошутить. Как это у нас получается – судить вам, но не забывайте, пожалуйста, делать это с улыбкой. Не забывайте, что юмор дает нам возможность взглянуть на себя со стороны, а это очень важно. Департамент воскресных и фестивальных программ Московского храма на Беговой и группа «Нараттам» представляют супер-боевик, шоу-мюзикл «Истории о Кришне на новый лад» для детей и для взрослых. Департамент воскресных и фестивальных программ «Москва Беговая» представляет новый супер-мюзикл шоу-боевик «Удивительный Кришна». Кришна, верховная личность Бога, обладает вечной формой знания и блаженства. Он пребывает в сердце каждого живого существа в образе высшей души. Он трансцендентен космическому проявлению, и ничего не существует независимо от Него. Он олицетворение неумолимого вечного времени. Он сам вся Вселенная, и все же Он ее Создатель. Он изначальная причина всех причин. Во Вриндаване Он явил свои вечные трансцендентные игры, исполненные блаженства, чтобы привлечь к себе все живые существа и наказать демонов. Когда-то в древние времена богиня земли Буми обернулась коровой и пошла просить Господа Брахму о помощи. Плача, она сказала: «На земле появилось много царей-демонов. От их зла и жестокости рушится весь мир. Помоги мне!» Господь Брахма, Отец Вселенной, Буми и все полубоги отправились к молочному океану увидеть Господа Вишну. В почтении они склонились перед Господом и вознесли Ему молитвы. Господь Вишну сказал: «Не тревожьтесь, скоро я приду на землю, как сын царя Васудевы, и со мной вместе будут старший брат Баларама и сестра Йогамая. Но прежде в царской династии Яду должны родиться все полубоги, и после этого я явлюсь в назначенный срок, чтобы спасти своих преданных и уничтожить демонов». Сразу после того, как Господь Кришна явился, Васудева, страшась гнева Камсы, отнес Кришну Нанди Махараджу и его супруге, матери Яшоде. История игр Кришны во Вриндаване – это история его противоборства с царем-злодеем Камсой, предводителем демонов, который подсылал их Кришне одного за другим с целью убить его. Дело в том, что он получил одно предсказание. Но об этом послушайте сами в дружеской пародии группы «Нараттам» на наше радио «Кришналока». Радио «Кришналока». Радио «Кришналока». Откроет все секреты. Здравствуйте! Вы слушаете радио «Кришналока». Продолжаем читать источник вечного наслаждения. Однажды Васудева, сын Шурасены, только что обвенчавшись с Деваки, возвращался с молодой женой домой в своей колеснице. Для проезжавших в своей колеснице жениха и невесты играли на различных музыкальных инструментах, чтобы отметить радостное событие. Были слышны раковины, рожки, барабаны, литавры, звуки которых сливались в приятную мелодию. Итак, Камса правил колесницей, и процессия весело и мирно продвигалась вперед, как вдруг сверху послышался небесный голос, обращавшийся к Камсе. «Камса, ты настоящий глупец! Ты правишь колесницей своей сестры и своего зятя, не зная того, что их восьмой сын убьет тебя!» Слушайте, пожалуйста, продолжение в следующий раз. Итак, Камса, величайший негодяй, услышав это предсказание, приказал своим друзьям-демонам лишить покоя всех людей и убить всех детей, родившихся в последние 10 дней. Так он хотел расправиться с Кришной. Сам же он сидел в своем дворце, напевая свою любимую песенку. Поверь. поверьте мне, ведь я не глуп. И все кричат, не джай вокруг. Но есть проблема со слугой. Ну до чего ж балбес тупой? Есть у меня коварный план. Поймаю Кришну, я в капкан. На кухню я его отдам. Падабу-дам, падабу-мням. Вся слава мне, вся слава мне. Все люди кричат по всей стране. И знаю, что прекрасен я. Сильнее всех, красавец я. Вся слава мне, вся слава мне. Все люди кричат по всей стране. И знаю, что прекрасен я. Сильнее всех, красавец я. Вот это я. Падабу-дам, падабу-дам, падабу-дабу-ням. Все любят меня, и я всех люблю. А если кто против, его посажу. Хотел бы всем сердцем народу служить. Беда, вот не можем мы Кришну убить. Но все же я верю, есть план у меня. Путана поможет, она ведь своя. Детишек убьет всех и делу конец. А тот, кто их кушал, он молодец. Вся слава мне, вся слава мне. Все люди кричат по всей стране. И знаю, что прекрасен я. Сильнее всех, красавец я. Вся слава мне, вся слава мне. Все люди кричат по всей стране. И знаю, что прекрасен я. Сильнее всех, красавец я. Вот это я, вот это я. Падабу-дам, падабу-дам, падабу-ням. Надеюсь, вам понравилась эта песенка царя Камсы. Если помните, он жаловался на проблемы со слугой. Этот самый слуга был большой плут. Он хотел занять место министра царя, но это место уже было занято. И тут у него родился коварный план. Трудно быть ведь слугой при таких делах. Невозможно сказать это в двух словах. В детстве сильно упал, до сих пор болит. И теперь из меня вышел инвалид. И очень плохо просто служить. Но все же лучше министром мне быть. Надоело, как мне шишки получать. Ой, как сильно хочу я министром стать. И не может меня Камса оценить. Но я все же смогу его обдурить. Совсем неплохо просто служить. Но все же лучше министром мне быть. Совсем неплохо просто служить. Но все же лучше министром мне быть. Пока суть до дела, к Камсе явился великий святой, музыкант и мудрец, странствующий между духовным и материальным мирами без всяких ограничений. Его имя Нарада Муни. Нарада Муни знает все, что происходит во всем творении, и всегда является там, где должны произойти важные события. Нарада Муни, обращаясь к Камсе, подтвердил, что Кришна уже явился на земле. Я пришел рассказать тебе такую вещь, от которой ты не сможешь больше ни спать, ни есть. Увы, увы. Знаю я, что пророчества сбылись слова. Солнце свет рассеял злую тьму. Настал тот день, настал тот день. положит конец всей власти зла. Кришна явился, и шансов нет у тебя. Ты, конечно, всех сильней, ты, конечно, всех мудрей. Но явился тот, кто затмит тебя славою своей. Ты, конечно, всех сильней, ты, конечно, всех мудрей. Но явился тот, кто затмит тебя славою своей. Так страшись же, царь Камса, врага своего. Равной ему нет ни у кого. Хоть младенец с виду просто он, но от страха пропадет твой сон. Увы. Узнав, что Кришна благополучно явился в этот мир, и что его свита во главе с министром не смогли до сих пор убить его, по наущению хитрого слуги царь Камса решил свергнуть министра, а на его место поставить бывшего слугу. Министр в отставке запил горькую и вспоминал лучшие деньки. И зарплату получал, но меня теперь самосетили, сокращение попал. Думал я, что будет вечно положение и почет. Плачь, не плачь, тут не поможет, и никто уж не спасет. Но надежды нет, теряя. У меня есть хитрый план. Я министра негодяя за решетку скоро сдам. Стану снова я министром, к власти скоро я приду. Буду я тогда, как прежде, наслаждаться буду, буду. Хитроумный слуга посоветовал Камсе обратиться к услугам наемной убийцы Путаны и подослать ее к Кришне. Царь захотел взглянуть прежде на Путану, и вскоре она явилась во дворец. Thank you. черной магией владею. По небу я летать умею. Детишек маленьких люблю я. Их без сомнения убью я. О, милый Камса, дорогой, куда идти мне, милый мой? Любого я возьму в капкан и окручу и тут, и там. Про Кришну я уже слыхала, дело за деньгами встало. Ну что ты медлишь, дорогой? Давай станцуем мы с тобой. Злая, отвратительная ведьма по имени Путана обернулась прекрасной женщиной и пришла в дом мамы Яшоды. Путана уже убила много маленьких детей. Увидев младенца Кришну, лежащего в своей кроватке, она склонилась над ним и осторожно взяла к себе на колени, чтобы покормить грудью. При этом она выглядела такой красивой и любящей Кришну, что мама Яшода даже не пыталась остановить ее. На самом деле Путана пришла убить Кришну ядом, которым была смазана ее грудь. Малыш Кришна сердито держал ее своими маленькими ручками. Он сосал грудь очень усердно. С молоком он высосал яд и, в конце концов, сам жизненный воздух ведьмы. Путана почувствовала, что умирает, и повалилась на землю с криком: «О, ребенок, отпусти меня, отпусти!» Она обливалась потом и пыталась оторвать Кришну от себя, но он держал ее очень крепко. Когда она, громко крича, испускала дух, на земле и на небе все задрожало, и людям показалось, что на них сыпятся удары грома и молнии. А Путана приняла свой истинный ужасный вид. Ее свирепый рот был открыт, длинные волосы рассыпались по земле, руки и ноги и все обмякшее тело были настолько велики, что смяли все деревья в щепки на 12 миль в округе. Ее зубы были подобны ухабистой дороге, а ноздри казались горными пещерами. Ее волосы напоминали огромный красный кустарник. Руки казались двумя огромными мостами, а живот — впадиной высохшего озера. Гопи нашли Кришну, беззаботно играющего на гигантской груди Путаны, и поспешили забрать его оттуда. Итак, Путана вернулась, несолоно хлебавши, и Камса, разгневанный на своего глупого слугу, восстановил в должности своего прежнего министра. Камса с министром задумали новый план убийства Кришны. На этот раз они решили пригласить местного киллера Тринаварту, демона в форме смерча, и тот не замедлил явиться. Я злой, ужасный, беспощадный, Тринаварта я злодей. Очень нравится мне кушать сладких маленьких детей. Где ты, Кришна, где мой мальчик? Скушать я тебя хочу. Я сейчас лечу по небу, жди меня, я прилечу. а в желудке сильно ноет, зубы чешутся мои. Ну когда же я увижу стопы вкусные твои? Дальше было вот что. Как-то раз мама Ишода, поиграв немного с Кришной, почувствовала, что ей стало тяжело держать его на руках. Она опустила его на землю, а сама ушла в дом и занялась домашними делами, оставив Кришну играть одного. Вдруг поднялся сильный ветер. Гигантский демон Смерч Тринаварта подхватил Кришну на плечи и понесся с ним прочь, поднимая жуткую пыльную бурю по всей Вриндаване. Кругом все потемнело от густой пыли и воющего ветра. Люди не могли ничего и никого разглядеть. Мама Ишода и гопи бросились искать Кришну, но нигде не находили его. С плачем они падали на землю. А между тем Кришна, сидя на плечах у демона, становился все тяжелее и тяжелее. Он держал Тринаварту за шею, и демон вскоре почувствовал, что Кришна тяжестью своей стал подобен огромной горе. Тринаварта прекратил свой полет, пытаясь снять ребенка с плеч, но Кришна крепко держал его за горло. Тяжесть становилась непомерной. Тринаварта заплакал и испустил пронзительный вопль. Глаза его вылезли из орбит, и он мертвый рухнул на землю Вриндавана. Его тело упало, подобно метеориту, и разлетелось вдребезги. Гопи всюду искали маленького Кришну, и вдруг они увидели его, жизнерадостно играющего на громадном мертвом теле демона, после приятной прогулки по небу. Они перестали плакать и побежали поскорее забрать его. Счастливые, что видят Кришну живым и невредимым, они отнесли его к маме и папе. Удачливый киллер Тринаварта вернулся во свояси, а в это время во Вриндаване Кришна мирно рос в доме мамы Ишоды и Нанды Махараджа, который пел ему песенки вроде вот этой. Солнце светит яркими лучами, песни птиц разносятся вокруг, и Вриндаван счастье излучает. Посмотри, мой друг, мой милый Кришна, смешной малышка, сынок мой чудный, озорной. Он мой ребенок, и всем нам дорог. Он дарит любовь. Мой милый Кришна, смешной малышка, сынок мой чудный, озорной. Он мой ребенок, и всем нам дорог. Он дарит любовь, дарит счастье и заботу. Раджа-буми нашу он хранит, всюду мир, спокойствие, свобода, радость и любовь. Мой милый Кришна, смешной малыша, Вы прослушали первую часть радиомюзикла «Истории о Кришне на новый лад» для детей и для взрослых. Продолжение радиоспектакля слушайте завтра в это же время. Смешной малышка, сынок мой чудный, озорной, он мой ребенок, и всем нам дорог, он дарит любовь. Мой милый Кришна, смешной малышка, сынок мой чудный, озорной, он мой ребенок, и всем нам дорог. А сейчас послушайте рекламу. Закончилась первая часть радиомюзикла «Истории о Кришне на новый лад», подготовленного совместно департаментом фестивальных и воскресных программ Московского храма на Беговой, группой «Нараттам» и радиостанцией «Кришналока». Авторы сценария и песен. Группа «Нараттам» под руководством Гуру Приедаса и Александра Кавриги. Звукорежиссер Радха Дамодар Дас. Автор радиоадаптации – Мурари Кришнадас. Звукорежиссер – Сурабхи Девидаси. Роли исполняли. Жестокий царь Камса. Гуру Прия Дас. слуга, Нимай Сундара Дас, Нарада Муни, Мурари Кришна Дас, министр Кришна Бринга Дас, Путана Шрути Сара Дас, Тринаварта Шива Рупа Дхари Дас, Нанда Махарадж, Ягья Бук Дас, пастушок девочка Лолита, демон Кеши Рагупати Дас. Текст от автора читал Мурари Кришна Дас. Спасибо за внимание. Харе Кришна.